Еще большую волну возмущения в сети вызвала публикация новости о том, что компанией «Биотехника» был создан первый в мире человеческий клон, да сознания в нем не было, да прожил он всего пару часов только за счет внешней стимуляции, но ушлые дельцы уже анонсировали услугу по выращиванию органов для трансплантации на заказ. Взбешенные фанатики не знали, на кого кинуться в первую очередь, на богохульников, которые посмели вмешаться в человеческий геном, или еретиков, возомнивших себя богами и посмевшим собственными руками сотворить жизнь. Смотреть на разворачивающиеся вокруг этих двух новостей события было забавно. Так, за отсаживанием последних новостей, работой с компроматом и сборкой следующего поколения фабрикатора, проходили мои дни. Если новости просматривались мной в течение нескольких секунд, а с компроматом работали в основном Доминика и Джимми, привлеченный ко всему этому как доверенное и заинтересованное лицо, то на фабрикатор мне приходилось тратить огромное количество времени. С получением возможности взаимодействовать с техникой напрямую и писать для нее программное обеспечение, не используя такую вещь как клавиатура, работа для выхода на следующий технологический уровень ускорилась, но не настолько, чтобы все необходимое появилось у меня сразу, стоило мне пожелать. Для новой версии фабрикатора требовались редкие и правильно обработанные материалы, высочайшая точность сборки и целые отдельные станки, заточенные под одну единственную задачу. Создание всего этого отнимало кучу времени, однако, избавившись от необходимости писать программное обеспечение вручную, я сократил выход на следующий уровень с 5 лет до 2, что не могло не радовать, а там и до создания полноценных нано- и пикороботов недалеко, каких-то 6-7 лет. В любом случае, скоро придется покинуть Чикаго, ведь все, что мне мог дать этот город, он дал, да и моей персоной вновь стали слишком интересоваться разные личности, и уже не в плане того, чтобы как-то добраться до меня из-за знаний или технологий, а с конкретной целью убить. Этими кровожадными разумными были в основном те, кто потерял деньги из-за того, что в Чикаго стало намного спокойнее с моим появлением. В городе появилась работа, и теперь остатки адекватных горожан уже не стремились любыми путями ухватиться за любое предложение от них. Плюс, владельцы большей части того, что осталось от городской промышленности и инфраструктуры, были недовольны тем, что в, условно, их владениях появилось полностью неподконтрольное им образование в виде джанктауна, где люди могли помимо работы найти такие вещи, как достойное образование, чистую воду и даже электричество. И казалось бы, найми пару сотен наемников и отправь их уничтожить то, что тебя раздражает, но тут в дело вступало то, что я вовремя подсуетился с обитателями мусорного города, обеспечив их заодно и достаточным количеством оружия. Таким образом, чтобы добраться до моего завода и уничтожить его, от недовольных мной личностей требовалось сначала уничтожить несколько тысяч отчаянных людей, которые прекрасно знали, что они потеряют, если завода не станет, а следом придется еще иметь дело с откормленными и отлично обученными головорезами, которые охраняли непосредственно территорию завода. И как вишенка на торте, в случае большого замеса, на мою сторону могут встать кочевники, как из Эльдекальда, так из условно-вольных семей, имеющих неплохие деньги от грузоперевозок из и в Чикаго. Из-за всех вышеперечисленных причин группой власть имущих и было решено не устраивать полномасштабного нападения, а ограничиться устранением отдельных лидеров, меня, Доминики, Алисси и еще нескольких особо проявивших себя подчиненных. Пока, за счет тотального технологического превосходства, покушение удавалось предотвращать, но судя по возрастающему качеству и количеству оных, рано или поздно кто-нибудь умрет, а терять тех, в кого я вложил столько времени и сил, не хотелось. Поэтому Доминикой был разработан план, как одним ударом полностью отвлечь внимание заинтересованных личностей от меня и моих близких. Удар будет страшным, многие из тех, кто был особо старателен в попытках организации убийства, умрут, остальные или понесут убытки, или покинут этот мир, а все оставшиеся наглядно поймут, почему не стоит лезть на мои активы. Было только одно «но», если мы устроим бучу такого масштаба в городе, из него придется на всех парах сваливать, чем быстрее, тем лучше. Официального преследования я не особо боялся, все же компромат, добытый из закромов Милитиха, поможет заткнуть многие рты, но особо напуганные подобной акцией, могут не выдержать и ударить чем-то по-настоящему серьезным, не считаясь с потерями. Так что мое отбытие в пустоши с одной стороны должно будет показать, что я не хочу продолжения конфликта, а с другой, что если даже они уничтожат все, что было построено мной в городе, я вполне могу вернуться и закончить начатое. Как по мне, идеальный план. Осталось только определиться, что станет следующей моей остановкой. Все восточное побережье сразу отпадает, там все еще слишком сильна центральная власть и слишком не любит кочевников. В Лос-Анджелесе и на юг от него, слишком мало потенциальных заказов и работы в целом, да, там много альдекальда, но возвращаться к кочевому ремонту техники и помощи в уборке урожаев мне не хотелось. На северо-западе мне тоже не осесть, не только из-за небольшой ссоры с правительством Монтаны, но и из-за силы там кочевников из клана Хадес, которые хоть и не будут нападать в открытую, но будут активно пытаться выжить меня со своей территории. Остается не так много мест, где с одной стороны, можно спокойно осесть и основать еще одну базу. Есть, конечно, один вариант, но перед тем, как отправляться в Найт-Сити, нужно получше узнать обстановку в городе. Часть 23 обменивающая. Примечание к части. Новая глава, точно в срок. Приятного чтения. Подготовка к переезду и операции по устранению всех, кто активно пытался убить меня и моих людей, заняла некоторое время. Сам я занимался в основном передачей дел, Алисия пропадала в лаборатории, готовя особые смеси, а Доминика же организовывала все для нашего исхода из города. Тех немногих, кто доказал, что достоин, я был готов произвести в полноценные техножрецы и оставить им управление построенным мной заводом. Однако, наш отъезд постоянно откладывался все из-за новых и новых проблем, которые надо было обязательно решить, перед тем как покинуть Чикаго. Первой была привыкание новоиспеченных техножрецов к новым имплантам, им требовалось время не только на то, чтобы научиться пользоваться своими новыми возможностями, но и для банального заживления и окончательной адаптации организма к новым элементам. Вторая проблема, которую требовалось решить, это источник энергии как для производства, так и окружающих нас построек. Сложность была в том, что для выработки энергии в нужном количестве не хватило бы одних ядерных ячеек, тут требовался полноценный реактор, который сначала нужно было построить. Чем собственно я и занялся. Первоначально, я хотел создать еще один плазменный реактор, но здравый смысл подсказывал мне, что это слишком рискованно. В случае обнаружения под заводским комплексом атомного реактора, пусть и странной конструкции, внимание к моей организации будет намного меньше, чем если бы там стоял неизвестный местной науке аппарат с пучком плазмы внутри. Не то чтобы я недооценивал уровень подготовки защитников культа Амнисии, но в этом вопросе перестраховаться будет не лишним. Тем более, если все будет совсем плохо и придется задействовать систему самоуничтожения, атомный реактор просто немного заразит радиацией ближайшие окрестности, а вот его собрат, работающий на плазме, разнесет не только все вокруг на несколько десятков километров, но и оставит кратер глубиной в многие сотни метров. Так и проходили дни. Часть дня я посвящал обеспечению энергетической независимости предприятия, часть дня глубже вводил в курс дел тех техножрецов, что заменит меня в общине, а оставшееся свободное время дополнительно усложнял систему безопасности. Намного быстрее закончившие свои обязательные работы ученицы тоже не сидели без дел. Алисия, к примеру, работала над началом массового выпуска такой полезной вещи, как пищевой дозатор, загрузи в него любую органику, и получи на выходе питательную, содержащую в себе почти все необходимые элементы пасту, от одного вида которой большинство нормальных людей тошнило, и это, еще ничего не говоря про вкус. Однако, по расчетам нанятых Джимми-маркетологов и прочих менеджеров, на данной машинке наша компания заработает миллиарды, так как угроза голода в мире была как никогда острая, и люди готовы были жрать что угодно, лишь бы желудок не прилипал к позвоночнику. Доминика же, закончив со своими людьми устанавливать сюрпризы в домах наших недоброжелателей, посвятила себя тому, что нещадно гоняло тех защитников, кто оставался в Чикаго. Как бы то ни было, к октябрю 2006 года все необходимые мероприятия были закончены, и я мог с чистой совестью оставить свое творение в руках доверенных людей. Ожидая, пока моя колонна закончит выстраиваться для начала движения, сам я стоял вместе со всеми значимыми людьми, которые оставались в Чикаго. Карл Палмер, ненадолго оставив своих детей на попечении других женщин клана, слушала последние объяснения Алисы, как и в какой дозировке применять оставленные ей препараты. Доминика о чем-то переговаривалась со своим заместителем, сильно аугментированным мужчиной, ранее имевшим звание полковника в армии США, страдая от сильных приступов киберпсихоза и последствий многочисленных травм, полученных в бою, этот человек, после того как его выкинули из армии, сам пришел ко мне за помощью. Идеологическая обработка, улучшение и замена большей части его имплантов, а также новая цель в жизни, сделали из этого человека одного из вернейших последователей бога машины. Именно поэтому ему решили доверить охрану объектов в Чикаго. Все было готово, несколько раз проверено, и наступила пора уезжать. Смотря на тех, кого я оставлял, у меня на душе было неспокойно, однако, я прекрасно понимал, что что-то подобное должно было произойти. Со своей стороны, я сделал все, чтобы остающиеся жили и чувствовали себя как можно лучше, а справятся ли они, покажет только время. Отъехав на несколько километров от города, я мысленно дал команду на активацию тех сюрпризов, что так тщательно и почти с любовью устанавливала Доминика по всему городу. Стоило мне это сделать, как по всему Чикаго начался хаос. Машины политиков и бизнесменов, желавших устранить меня и моих приближенных, вспыхивали огненными шарами, сжигая дотла тех, кто был внутри. Пентхаусы и особняки заполнялись газами, несколько миллиграмм которых гарантированно убивали почти любого человека, несмотря на любые современные способы защиты. А на окраинах города, где засели лидеры банды и их приближенные, так и не усвоившие урок, не лезть кальдекальда и амт, красочно взрывались, усеивая окрестности остатками своих обитателей. В общем, все, кто хоть как-то мешал мне и моим людям, отправились на тот свет, а оставшимся власть имущим на почту были отправлены небольшие письма. Содержали они весьма короткое послание, предостерегающее их от ответных действий и содержащее небольшую порцию компромата на них, с намеком, что стоит им поступить неправильно, и все их грязные секреты будут опубликованы. По моим расчетам, устроенный мной хаос замнут, но даже на случай того, что это не сработает, у меня был припасен еще один план. Однако, реализовывать его и окончательно зачищать элиту Чикаго не пришлось. Оставшиеся в живых оказались крайне понятливыми людьми и решили не накалять обстановку еще больше. Вот и хорошо. Пока Чикаго приходил в себя после гнусной атаки террористов из стран Южной Америки, которые убили множество почти святых людей, радеющих за благополучие США, мои мысли были заняты выбором будущего участка в Найт-Сити. Тамошняя мэрия была почти до мокрых штанов счастлива принять в своем городе еще одного налогоплательщика, а не психопата-убийцу, и поэтому предлагала весьма большой выбор земельных участков в черте города, за весьма небольшие деньги. Из предложенных вариантов, больше всего мне понравился участок, примыкающий к Красной гряде слева от восточного въезда в город. Куча места, быстрый доступ, как к пустошам, так и к городскому порту, удаленность от большинства городских районов, а, следовательно, и от банд. Огромный земельный участок был дешев сразу по нескольким причинам. Угроза нападения банд с пустоши, что меня нисколько не пугало, и расположенная всего в нескольких километрах городская свалка, что как по мне даже плюс, дополнительный источник материалов никогда лишним не будет. Еще до того, как прибыть в Найт-Сити, понравившийся мне участок земли был зарегистрирован на нашу с Джимми компанию. У нескольких строительных фирм, базирующихся в городе и желающих его покинуть, была выкуплена строительная техника, а в качестве рабочей силы на стройку уже устремились несколько тысяч альдекальда. Составляя план развития своих будущих владений, просматривая детальный геодезический план местности, я немного подумал о своем будущем. На данный момент моя цель была проста – закончить создание очередной версии фабрикатора, начать производство нано и пика роботов, возвыситься над слабой плотью, но что дальше? Как только текущий план будет выполнен, я стану практически полностью неуязвимым и неостановимым в рамках текущего мира, но что мне делать после? Начать захватывать власть в мире и снова тащить человечество к прогрессу? Боюсь, такое развитие событий приведет только к полномасштабной войне меня против всего мира с непредсказуемыми последствиями. Такой сценарий меня не прельщал. Может тогда соорудить полноценную лабораторию, совмещенную с опытным производством, и закончить некоторые из тех исследований, которые я не успел закончить в прошлом мире. Уже лучше, но тогда придется помимо проведения опытов и изысканий постоянно заботиться как о своем финансовом благополучии, так и о собственной безопасности, так как слишком многие в этом мире постараются, если не украсть, то хотя бы уничтожить то, что они не понимают или не могут контролировать. А значит, нужно искать какой-то другой выход. Как вариант, можно построить космический корабль достаточных размеров, чтобы там хватило места для всего оборудования, способного сделать его полностью автономным. Чисто теоретически, данный проект можно реализовать достаточно быстро, если сократить будущий экипаж до пары десятков человек, но этот путь мне не нравился, так как в этом случае придется себя постоянно ограничивать во всем и путешествие к другим звездам превратится в перманентное выживание, с вечно ограниченными ресурсами и личным участием во всех работах. Такое мне было не по душе, а поэтому габариты корабля должны соответствовать как минимум линкору, а то и превосходить их. Но тогда возникал вопрос, а как построить такого гиганта? Ведь на поверхности такого монстра не возвести, и не только из-за того, что придется постоянно отбиваться от разного рода шпионов, желающих украсть технологии, но и по той простой причине, что вывести на орбиту объект такой массы будет крайне проблематично. Единственный вариант – это строительство пустотной верфи где-нибудь в районе пояса астероидов за Марсом, благо местоположение полезных ископаемых, расположенных там у меня есть, при условии, конечно, что эта версия Солнечной системы не сильно отличается от предыдущей. Отправляться лично в пустоту и курировать стройку не получится, оставлять все на плечах подготовленных мной людей нельзя, слишком специфичные для этого требуются навыки. Остается только одно – соорудить двухсторонний портал, который можно будет использовать для транспортировки рабочих и материалов. Осталось только собрать сам телепорт достаточной мощности и космический корабль, который доставит его в астероидный пояс. Если все пойдет как надо, то начать первый этап строительства можно будет лет через 10, но сначала собственное улучшение. За составлением планов и проектированием моего будущего дома, я не заметил ни как моя колонна смела несколько групп кочевников-изгоев, которые зачем-то решили пострелять в нашу сторону, не даже того, что до прибытия к конечной точке назначения осталось всего несколько часов. Окрестности Найт-Сити представляли собой весьма интересное место. Огромное количество сожженной техники, очаги радиационного заражения в некоторых сотнях метров от главной дороги и все это на фоне небоскребов делового центра, которые можно было рассмотреть задолго до того, как ты окажешься в городской черте. На подъезде к городу нас даже никто не попытался остановить, хотя несколько патрульных машин полиции все же остановились у единственной дороги через Красную гряду, и через камеры я отчетливо видел, как они расслабились, когда моя колонна свернула налево, не собираясь въезжать в сам город. Как и ожидалось, проданный мне участок земли был почти девственно пуст, если не считать нескольких чахлых кустов, сгоревших машин, да стаи койотов, решивших обосноваться недалеко от городской свалки. Для собственного успокоения, я несколько раз проверил окружающее пространство всеми имеющимися у меня сенсорами, и только когда убедился, что все точно чисто и никто не оставил нам под землей незадокументированные подарочки, дал команду разбить лагерь. Действуя четко по инструкции, те мои подчиненные, что были выбраны отправиться со мной на новое место за несколько часов разбили укрепленный лагерь, способный отразить массированную атаку извне. В это же время, в его глубине незадействованные в фортификационных работах люди налаживали быт, ставили палатки, разворачивали электрическую сеть и даже начали готовить еду. Кто-то даже начал ходить с картой для того, чтобы наметить будущее место для скважины. В общем, все было относительно мирно и спокойно, но только до того, как солнце скрылось за горизонтом. В первую же ночь, за пару часов до рассвета, к нашему лагерю начали приближаться сразу несколько автомобилей неопознанной модификации. Двигались они быстро, на вызовы по рации не отвечали, а потому начальник караула решил произвести предупредительный выстрел. Поняв, что их обнаружили, неизвестные начали высовываться из окон и вести беспорядочный огонь в направлении лагеря. Как итог, в полукилометре от стоянки моей семьи сначала горело, а потом просто дымила дюжина машин, уничтоженных одиночными выстрелами из автопушек. Особого внимания на данный инцидент я не обратил, о чем-то подобном меня предупреждали, после того, как я сообщил, что собираюсь перебраться в Найт-Сити. Только сделал себе пометку, что в первую очередь все же стоит организовать защитный периметр, и только после этого заниматься всем остальным. Когда окончательно рассвело, на горизонте вновь появилось несколько машин, но на этот раз они были в цветах Эльдикальда и благоразумно ответили на вызов. Как выяснилось после короткого разговора, посетить нас решил не кто-то там, а глава всех Эль-Дикальда в окрестностях Найт-Сити, Дэвид Коста. Зная о нем со слов Хуана и еще из кое-каких источников, я решил не откладывать нашу встречу. Направив его конвой на общую стоянку и выделив сопровождающих, дожидался я его рядом со своим транспортом, где уже все было готово для встречи. Холла Хермана. Поприветствовал меня здоровенный мужик, по жилам которого течет кровь нескольких народов. Рад тебя видеть. Я тоже рада тебя видеть, поприветствовал его я, продолжая рассматривать его. Могучее телосложение, легкий бронежилет, куртка из толстой кожи с выступающими стальными пластинами, штаны с кевларовыми накладками и на десерт высокие ковбойские сапоги. И это уже не говоря о небольшом арсенале, равномерно развешанном по всему его телу, начиная от нескольких пистолетов, заканчивая обрезом и связкой гранат. В лице же приближающегося ко мне мужчины гармонично сочетались черты как европейцев, так и коренных американцев, хотя по-настоящему оценить его внешность было трудно, из-за мощного загара и кучи шрамов и ожогов. На первый взгляд, Дэвид выглядел как большой добряк, который повидал слишком много дерьма в этой жизни. Не ожидал, что ты сразу направишься к своей делянке, думал сначала заедешь в мою берлогу и узнаешь, что тут да как, сказал он, плюхнувшись на специально подготовленное для него кресло, выхватив из ледника вроде как пиво, произведенное Алисией в ее лаборатории. Как ты видишь, со мной приехало достаточно много людей и техники, обвел я руками окружающий нас лагерь, где кипела работа, так что я решила не стеснять тебя и сразу выдвинуться на свою землю. Тем более, когда тебя с одной стороны прикрывает надежная скала, сразу становится спокойней за свою безопасность. Это да, задумчиво посмотрел мой собеседник по сторонам, в мою берлогу мы бы все точно не поместились. Аункуе, но импорта, лучше расскажи мне, чем планируешь заняться в ближайшее время? Может, нужна помощь какая? Совершенно искренне спросил он. Не думаю, скрыв свое удивление, ответил я, людей у меня достаточно, одних защитников почти 400, патронов хватает, топлива тоже, а все остальное мы или купим, или добудем другим способом. И не могу удержаться от вопроса, может, тебе в чем помощь нужна? Ха! Слегка подавился от моего вопроса Дэвид, не ожидал, что сразу после отказа от помощи, ты ее сразу предложишь мне. Видимо, правильно я не доверял слухам, что ты бесчувственное чудовище, которому важны только всякие железки. Хотел бы я также отказаться от твоей помощи, но, признаюсь честно, без нее мне станет совсем худо. Машины постоянно попадают в перестрелки и требуют ремонта, раненые не успевают выздоравливать, прежде чем вновь ловит пулю, а каждая вылазка в город заканчивается или пальбой, или погоней и пальбой. Весело тут у вас, впрочем, раненых можешь присылать хоть сейчас, а машины только когда мы тут освоимся, немного подумав ответил я, со мной приехала целая бригада неплохих врачей, что им скучать, боюсь скоро они не то что скучать, что такое спать забудут, удрученно произнес он, одним глотком допив бутылку у себя в руках. Кстати, что это за нектар богов? Что-то подобное я пробовал в последний раз еще до коллапса, когда своровал у отца ящик пива. Собственная разработка, усмехнулся я, ожидая реакцию на мои следующие слова. Чистая химия со вкусом и цветом пива. При производстве не пострадало ни одно зернышко. Хм, посмотрев на бутылку у себя в руке, Дэвид просто пожал плечами и взял еще одну из ледника. Вкусно и ладно, главное, чтобы после употребления у меня не выросла третья рука. На самом деле даже полезно, опять не выдав своего удивления ответил я, но мы отвлеклись, лучше расскажи, что там творится в самом городе и куда лучше не соваться. Тут все просто, относительно безопасно в центре, но там лучше не светить пушками, полиция там нервная, плюс там постоянно ошивается куча корпоративной охраны, но это не значит, что там тоже периодически не вспыхивают перестрелки. Про корпоративный район я говорить ничего не буду, за его стены все равно таких как мы не пускают. В Пасифике относительно мирно, во всяком случае в тех отелях где есть нормальная охрана, но все же стреляют. Во всем остальном городе полная жопа, особенно в боевой зоне недалеко от центра, поговаривают, что корпораты хотят полноценную стену там построить, чтобы отгородиться от остального города. Что еще могу сказать, Южный Найт-Сити, это склады и порт, Санто-Доминго, это мелкие заводы и жилье для работающих там людей, в Вестбруке, развлечения и район с корпоративным жильем, а Ватсон, сраная дыра, где жизнь есть только вдоль каналов, Ну и еще там есть военная база Северной Калифорнии, сама понимаешь, туда лучше не соваться. Про пустоши можешь не рассказывать, Хуан мне уже все уши прожужжал, что вокруг Найт-Сити в 10 раз опаснее, чем где бы то ни было, да я и сама все видела, столько сгоревших машин я давненько не видела. Это их еще убирают, усмехнулся Дэвид, если бы не мои парни, сдающие ржавые остовы на металлолом, вдоль всей восточной дороги уже бы выросла целая стена из уничтоженных машин. Весело, подвел итог я, визуализируя перед собой такую картину. Слушай, я, конечно, ни в коем случае не осуждаю, но если тут все так плохо, почему ты еще здесь? Деньги, точнее охрененные деньги. Да, можно поймать пулю, да, тебя могут попробовать грохнуть после выполнения заказа, но за дополнительный риск всегда можно попросить доплату. Например, когда я еще кочевал вокруг Феникса, доставить груз в 100 килограмм из него за 500 километров стоило 700. Здесь же, за доставку посылки в 3 килограмма могут отвалить до 1000, и это, не покидая черты города. Кто бы что ни говорил, но работая здесь, я оплачиваю дочке обучение в хорошем колледже и у меня еще и остается. Неплохо, прикинув озвученные расценки, выдал я, еще бы, на том и стоим. Весело рассмеялся Дэвид, кстати, как освободишься, надо будет сводить тебя в Посмертие и Атлантиду, лучшие клубы в городе. Не подумай, ничего личного, тут же замахал руками здоровяк, отреагировав так на мой взгляд и слегка отпущенную на свободу ауру, и я не собирался устраивать свидание, просто там сидят лучшие фиксеры города, и без поручительства они даже разговаривать с тобой не станут, а у меня и знакомство есть, и репутация. Понятно, за приглашение спасибо, ответил я, внутренне успокаиваясь, но... Думаю, заявиться туда я смогу только через пару месяцев, работы тут еще не в проворот. Видел я то, что было построено твоими людьми в Лос-Анджелесе, так что представляю. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы поработать наемником? Стройка ведь дело дорогое, а у меня как раз есть на примете несколько заказов, за которые могут неплохо заплатить. Посмотрев на Дэвида еще раз, на этот раз совсем другим взглядом, я немного задумался. С одной стороны, тех микроскопических процентов с каждого перевода почти всех мегакарп, которые падают мне на счет, в целом хватало. А если прибавить к этому продажи продукции компании АМТ, который полагался мне как держателю 40% акций, то в деньгах я в целом не нуждался. А вот с другой, многие вещи требовали денег здесь и сейчас, а, чтобы вывести нужную сумму требовалось какое-то время. Тем более, имея 400 головорезов с передовым вооружением, одного техно-ассасина из десяток ее учениц, можно было творить по-настоящему громкие дела. Пугало только то, что я вновь привлеку слишком много внимания и придется в очередной раз срываться с места и кочевать на новое место, где придется обустраиваться с нуля. Смотря какие заказы, все же решил узнать я перечень возможных работ, если громко и с пальбой сжечь офис Росаки, то я не согласна. Нет, ничего такого. В основном охрана или сопровождение, изредка кража, начал уверять меня Дэвид, но без лишнего шума. Заказы не слишком большие, но выполняются быстро, и деньги платят неплохие. Но если хочется чего-то крупного, залихватски усмехнулся Дэвид, могу предложить украсть метод производства Чоаха у Петрохема. Такой заказ уж полгода как висит от мутного парня из Советов. Производство Чоах, говоришь, действительно заинтересовался я, и сколько платит? Подожди, ты же не собираешься вламываться в один из самых защищенных офисов в городе, пробираться в закрытый архив и вынести оттуда столь ценную информацию, опешил от моего вопроса собеседник. Нет, конечно, успокоил я Дэвида, а после решил добить, зачем красть то, о чем ты и так прекрасно знаешь. Эф-эф-эф-эф-эф, выплюнул часть набранной в рот жидкости, из уже четвертой по счету бутылки, мужчина, ты же не шутишь? Со соловевшим взглядом спросил он, ты действительно знаешь, как делать чоах? Ну да, равнодушно пожал плечами я, скажу больше, я знаю, как сделать улучшенную версию чоаха, там же в основе простейшая химическая реакция. Так, подожди, помахав руками перед собой, сказал Дэвид, то есть я правильно понял, что мы, ты как обладающая нужной информацией, а я как скромный посредник, можем заработать деньги, по сути, вообще ничего не делая. В целом да, утвердительно кивнул я, мне только нужна пара часов, чтобы перекинуть данные на носители и все. Так что там по деньгам, Midnight, один из лучших фиксеров в Найт-Сити, предлагал 300 миллионов за эту информацию, но, думаю, если связаться с тем русским, который оставил заказ напрямую, то можно получить и побольше. Тогда предлагаю тебе 2% за посредничество, спокойно сказал я, смотря на постоянно меняющееся лицо Дэвида, так что в твоих интересах срубить на этом деле побольше. Только при одном условии, никто не должен знать, что в этом замешаны мы, Альдекальда. Это понятно, отмахнулся мой собеседник, я ведь прекрасно знаю, что много наших работают на Петрохем, и им лишние проблемы не нужны. Но у Намальдицион, это же минимум 6 миллионов, да я же могу после этого переехать к дочке и больше не рисковать своей шкурой. Воистину, тот, кто назвал тебя ангелом, не ошибся, сам Диас послал тебя ко мне, чтобы вознаградить за все страдания. Я не была бы столь категорична, просто совпадение, ответил я, сохраняя напускное равнодушие, а сам уже прикидывая, как потрачу полученные деньги и как максимально отвести от себя все подозрения. Ладно, тогда я поехал, надо встретиться кое с кем поговорить и обсудить сделку, вскочив со стула, начал собираться Дэвид, 6 миллионов, это же такие деньги, уже тише пробормотал он себе под нос, не забудь прислать своих людей, крикнул я ему в спину, и не забывай про анонимность. «Да, хорошо», – немного заторможенно ответил он, полностью погрузившись в свои мысли. Смотря на широкую спину здоровяка, я размышлял. Что-то о сделке между Савойл и Петрохем я слышал. Вроде как в обмен на способ производства чоаха, соотечественники готовы были отдать часть месторождений нефти на территории Сибири. Но чего я не ожидал, так это того факта, что Савойл почти в открытую готов был купить секрет топлива будущего неважно у кого. Грех было не воспользоваться подобным шансом, но о собственной безопасности и анонимности все же позаботиться стоило. Поэтому, как только мне доложили, что Дэвид с его людьми покинули лагерь, я отправился в мастерскую. Да, многого оборудования по сравнению с оставленной в Чикаго мастерской не хватало, но и этого хватит для моей задумки. Моя собственная силовая броня была немного более массивная и тяжелая по сравнению с той, которую я создал для Доминики, ведь для меня скрытность хоть и была важна, но не так критична, как для нее. Если ей в комплекте с полем невидимости и подавления звуков нужны были максимально маленькие габариты, чтобы в случае чего пролезть в самую узкую щель, то я мог этим пренебречь. Соединяя и калибруя между собой элементы и системы брони, я уже прорабатывал сценарий будущей встречи для передачи информации. Идеальным местом было бы безлюдное место в пустоши, ночью, где я бы смог, не выходя из невидимости, пообщаться с представителем Савойла и в случае чего быстро скрыться с помощью грузового дрона. Прикрытие мне обеспечит Доминика, а на крайний случай неподалеку будет дежурить ударный отряд. Такой сценарий был бы идеален, но в принципе подойдет и городской ландшафт. Главное, чтобы соотечественники не попытались меня кинуть, ведь тогда придется пострелять и в полевых условиях оценить качество созданной мной бронезащиты. Как бы то ни было, от Дэвида не было вестей почти неделю, за которую мой лагерь посетило несколько сотен кочевников, не только из Альдекальда, для оказания медицинской помощи. Впрочем, одной медициной не обошлось и в операционной пришлось поработать и мне, ведь многие кочевники имели криво установленные импланты, которые требовали или ремонта, или полной замены. Для своих мы делали небольшую скидку на наши услуги, а всем тем, кто не был членом клана, приходилось раскошеливаться по полной. Однако воспользоваться нашими услугами было все равно дешевле, чем обращаться в одну из официальных клиник в городе. Пока мы с Алисией принимали пациентов и курировали закладку фундамента будущей базы, Доминика тоже не сидела на месте и бывало сутки напролет пропадала в Найт-Сити. Она исследовала сам город, сверяла имеющуюся у нас информацию и собирала собственное досье на банды, заодно ища наиболее удобное место для проведения будущей сделки. Если вкратце описать итоги ее разведки, то можно сказать следующее. В Найт-Сити есть куча мест для проведения чего угодно, о чем никто и никогда не узнает, а часть банд напрашивается на истребление, как, например, инквизиторы, считающие установку любой аугментации смертным грехом, искупить который можно было только смертью. Но были и весьма интересные образования, как, например, металлические воины, банда, состоящая из ветеранов с огромным количеством имплантов в телах, чтобы как-то приглушить накатывающее на них безумие, они сами придумали кучу ритуалов, звания и прочие атрибутики, что наделяет всю окружающую их технику некоторой мистической силой. Почти идеальный материал для вербовки в ряды культа бога машины, нужно просто показать им правильный путь, и они мои с потрохами, а усилить собственную охрану парой сотен киборгов с боевым опытом, никогда не будет лишним. Так что помимо разведки, Доминика получила приказ поподробнее узнать об интересующей меня банде. По прошествии недели, меня вызвал Дэвид и крайне уставшим голосом, сообщил, что все готово. Он смог достать контакты представителя Савойл в Найт-Сити, используя кое-какие свои связи. Поблагодарив своего нового знакомого, я сам вышел на связь с нужным мне человеком, используя не только подставную личность, но и весьма сложную цепь из маршрутизаторов, так что агент Савойл думал, что общается с индусом с Мадагаскара. Сумма сделки немного увеличивалась, представители Савойл готовы были раскошелиться на сумму в 340 миллионов. Причем, судя по отсутствию торга и прочих уловок, сумма стала таковой просто из-за отказа от услуг посредника. Похоже, работа фиксером в Найт-Сити – это очень рискованный бизнес, раз они берут себе такой процент от сделки. Однако от Савойла было одно условие, без которого сделка не состоится, а именно присутствие при передаче данных их эксперта по химии, который должен был подтвердить правдивость переданной информации. В принципе, ничего удивительного, но это сразу повышало шанс того, что меня попробуют кинуть, ведь как только данные о производстве ЧОАХа будут на компьютере заказчика, проще будет устранить наемника, чем платить ему такие деньги. А значит, нужно будет немного подготовиться, и помимо прикрытия со стороны Доминики, ее людей и дронов, обеспечить сохранность данных и исключить возможность их передачи через ту же беспроводную сеть. Единственным вариантом было предоставить для ознакомления с формулой собственный компьютер, который, в случае подставы, быстро превратится в кусок текстолита и железа, без бита данных внутри. Хотя, лучше подстраховаться и дополнительно еще и заминировать его. Ко дню сделки все было готово, место встречи проверено и заминировано, дроны ждали только приказа на взлет, 8 снайперов просматривали все окрестности, а в одном из заброшенных складов неподалеку ждали команды 20 солдат в тяжелой броне. Сам я был облачен в силовую броню, сборку которой закончил за несколько дней до нынешней даты. Сама же встреча происходила на юго-востоке Санто-Доминго, в покинутой промышленной зоне. Представители Савойл приехали точно в срок на 3 машинах, по одному виду которых было понятно, что они тяжело бронированы, однако, только у одной открылись двери, и из нее вышло 3 человека. Как это ни иронично, но единственным, кого я не узнал, был высокий мужчина в закрытом шлеме и тяжелой пехотной броне, постоянно осматривающийся по сторонам, в поисках угрозы. Оставшихся 2 я прекрасно знал. Первым был сухонький профессор, который преподавал в ЛЭТИ на кафедре химии, с которым я изредка пересекался. Вторым же был Павел Андреевич Лычков, или, как он сам просил его называть, дядя Паша. Осознав, как все же тесен мир, я включил поле невидимости на 20% от его максимальной мощности и только потом вышел из небольшого закутка. Неполное использование возможностей маскировочного поля было связано с тем, что с одной стороны нечто подобное уже было разработано и применялось рядом вооруженных сил по всему миру, а с другой, даже подобного хватило, чтобы сделать мой силуэт полностью неразличимым. «Приятно иметь дело с пунктуальными людьми», — обратился я к напряженным людям напротив меня, которые начали тянуться к оружию, стоило им увидеть явные колебания в воздухе. «Как я понимаю, именно вы тот, кто смог совершить невозможное и украсть главный секрет наших конкурентов», — первым заговорил дядя Паша. «Верно, было сложно, но я справился. А теперь я хочу увидеть деньги. Вы должны понимать, что сначала мы должны убедиться, что ваши данные верны и только после. А я хочу убедиться, что если вы получите от меня информацию, вы не попытаетесь меня тут же убить», — измененным голосом прервал его я. «Увы, в моем деле лучше соблюдать осторожность. Неужели вы нам не доверяете?» — возмутился Павел, а мне казалось, что в таких делах доверие должно быть на первом месте. «В Союзе, возможно, но здесь это не так. Однако, я поверю вам, если вы наденете на себя жилет с взрывчаткой, детонатор от которой будет у меня в руках, или предложите другой вариант. Ужасно, что вы, американцы, забыли о такой вещи, как честность», — с напускным разочарованием произнес Павел, однако дал команду оставшимся сидеть в машинах телохранителям вынести деньги. Как и было обещано, В нескольких тяжелых кейсах лежала оговоренная сумма денег. Просканировав их с помощью авгуров, несколько из которых были установлены на ближайших стенах и убедившись в правильности химического состава материала, совпадающего со стандартными евродолларами, я обнаружил внутри них не только сами деньги, но и несколько следящих устройств. «Только что вы совершили первую ошибку», — равнодушно сказал я. «Когда мы договаривались, я четко указал, никаких жучков. Еще одна ошибка, и нам придется расстаться ни с чем. Поверьте, я не знал об этом», — изрядно занервничал Павел, видимо, подсознательно понимая, что я не шучу, видимо, кто-то из подчиненных решил проявить инициативу. «Сами должны понимать, какие они бывают, особенно желая выслужиться. Еще минус полбалла», все так же равнодушно ответил я, своим искаженным голосом через динамик, не люблю иметь дела с теми, кто не может добиться от своих подчиненных простейшего выполнения распоряжений. Понял, понял, уверяю, больше ничего такого не произойдет. Вот запрошенные вами деньги, желаете пересчитать? Взяв себя в руки, спросил Павел с легкой насмешкой. Конечно, изобразил пожатие плечами я, которое все равно было не видно из-за искажения изображения, доверия у меня к вам теперь особого нет, так что придется поработать руками. Тогда я хочу получить носители информации, вновь немного не сдержав свое раздражение, ответил мне глава делегации, надеюсь, он у вас с собой, конечно, вот прошу, сказав это, я отцепил от спины плохенький ноутбук с килограммом взрывчатки внутри, на котором кроме операционной системы и файла с рецептом производства чоаха ничего не было. Ах да, я еще немного модифицировал экран, так что при попытке сфотографировать изображение вместо него отображалась мешанина из пикселей. Вообще-то я рассчитывал на что-то более малогабаритное, а это ноутбук со всеми необходимыми вам данными для ознакомления. Или вы думали, что я передам вам всю информацию и отпущу проверять ее в одну из ваших машин? Мне снимать еще полбалла за столь топорную попытку меня обмануть? Спросил я, и даже через все искажения динамика была слышна моя ирония. Нет, нас все устраивает, зло произнес Павел и передал ноутбук. Профессор, прошу. Спасибо, молодой человек, ответил профессор, и повернувшись к сопровождающему сказал, а вы, не подержите эту тяжеленную штуку, пока я буду просматривать файлы, годы уже не те и сила из рук куда-то делась. Сопровождающий кивнул и взял ноутбук в руки так, чтобы его экран просматривался из окон машин. Не зря я перепаивал матрицу экрана. Пока профессор знакомился с предоставленной мной информацией, я вскрыл кейсы и начал быстро проверять купюры. Как и ожидалось, и тут не обошлось без подставы. Часть купюр имела химические маркеры на них, некоторые, даже радиационные. Те пачки купюр, которые были помечены, я откладывал в сторону, фиксируя сумму. Ну что я могу сказать? Когда я закончил пересчет, сказал профессор, формула синтеза рабочая, все шаги для получения нового топлива описаны верно, ошибок или фальсификаций я не заметил. Отлично, тогда сделку можно считать закрытой, улыбнувшись, спросил Павел, заложив обе руки за спину и давая своим подчиненным какие-то знаки. Не совсем, жестко ответил я, пнув в его сторону те купюры, которые имели маркеры, эти нужно заменить, ведь мы не хотим, чтобы моя анонимность подверглась раскрытию. Не понимаю ваше недовольство, деньги как деньги, продолжая улыбаться, ответил мой собеседник, а из машин начали выходить вооруженные люди, или вас что-то не устраивает, уже с нотками издевки в голосе произнес он. Да, химические и радиационные маркеры на этих пачках, указал я пальцем, на разбросанные купюры, ну и то, что вы активно не хотите играть честно. Увы, но тут я ничего поделать не могу, таковы правила игры, и как я понимаю, совсем скоро мы с вами попрощаемся. Хотя да, жаль, что теперь эти деньги придется как минимум чистить. Не говоря ни слова, я дал две команды. Первая полностью уничтожила жесткий диск ноутбука, а по второй снайперы, оставленные меня прикрывать, сделали дружный залп по ногам приближающихся ко мне мордоворотов. Смена эмоций на лице дяди Паши, когда его охрана почти одновременно ни с того ни с сего начала падать на землю и ругаться матом. Неужели вы на секунду подумали, что я действительно приду сюда один и без прикрытия? Источая сарказм, спросил я, вы точно знаете правила игры? Короче, слушай сюда, петух, перешел на русский я, чем вызвал еще одну эмоциональную реакцию у моего собеседника, у тебя есть час, чтобы заменить помеченные купюры и накинуть еще сотню сверху, или отсюда никто не уйдет, ни ты, ни твои шавки. Смотря на белеющее лицо человека, который любил меня тискать, пока мне было совсем немного лет, я испытывал некоторое сожаление, а ведь раньше он казался мне честным и открытым человеком. Однако, выждав несколько секунд, я все же решил кое-что добавить. «Вы, профессор», — обратился я к старичку, который сначала был возмущен подлостью своих сопровождающих, а сейчас находился на грани сердечного приступа, «можете ни о чем не волноваться, вам ничего не угрожает. Вы в любом случае отправитесь домой, обещаю. Спасибо». Единственное, что смог из себя выдавить возвращающийся к нормальному цвету лица профессор. «Всегда пожалуйста, а ты», — вновь обратился я к Павлу, — «вижу, не спешишь, данный тебе час уже пошел». Дернувшийся в сторону машин Павел, но получивший предупредительный выстрел рядом с головой, понял, что от него хотят, и достал из кармана армированного пиджака средства связи, похожие на рацию. А дальше, связавшись с абонентом на другом конце линии, начал крайне эмоционально описывать ситуацию, на немецком, видимо полагая, что так сможет скрыть от меня то, что он не деньги просит прислать, а дополнительные силы. «Очень неразумно с вашей стороны продолжать пытаться обманывать меня», — на чистейшем немецком сказал я, чем вызвал еще одну бурю эмоций, еще 50 сверху, и следующая попытка обмануть точно станет последней. Короткая команда, и у Павла исчезает кончик уха. «Отличный выстрел», — отправил я сообщение Доминике и продолжил ждать. Огромный стресс, боль от огнестрельного ранения, все это заставило Павла не только побледнеть еще больше, но и начать неудержимо заикаться. Ведь только сейчас он, видимо, наконец осознал, в какую задницу угодил и что с ним сделает руководство за потерю денег из-за его собственной глупости. Время текло неспешно. Я, чтобы не терять времени и чтобы получить хоть что-то от этой сделки, отнес кейсы с чистыми деньгами в сторону, где их вскоре забрали дроны, хоть это и выглядело так, что их куда-то уволокло по земле, как будто я с подельниками заранее разложил на земле тросы. Время неумолимо тикало, а все присутствовавшие, включая раненых охранников, которые уже успели перебинтовать свои раны, все больше нервничали. Павел, когда до конца назначенного мной срока оставалась треть, каждые несколько минут связывался со своим связным. Используя свои возможности, я прекрасно знал, о чем они говорят и что подчиненный Павла мчит по городу во весь опор, но все равно может не успеть. Мне же было плевать, если он не успеет, я, как и обещал, убью здесь всех, кроме профессора, и буду полностью в своем праве, ведь это не я пытался обмануть, да и записи со скрытых камер в случае чего подтвердят мои слова. Как это ни странно, но подчиненный Павла успел, он буквально влетел в тот переулок, где происходила сделка на поцарапанной и помятой машине, 30 секунд, именно столько отделяло присутствующих от верной смерти. Смотря на человека с разбитым лбом, держащего в руках мешки с деньгами, я испытывал чувство некого злорадства, как бы все было просто, если бы со мной сразу поступили по-честному. «Надеюсь, в этот раз обойдется без неприятных сюрпризов», — спросил я, вызвав приступ паники у всех присутствующих. Спокойно подойдя к оставленным на земле мешкам, я показательно медленно вернулся на свой рубеж и начал их пересчитывать. На этот раз все было честно, никаких маркеров и жучков, только указанная мной сумма. Ну что ж, пора выполнять свою часть сделки. «Профессор», — обратился я к старику, доставая из небольшого подсумка диск с информацией, — «здесь есть все, что вам нужно, прошу, не повредите диск, в пути». Передав в слегка трясущиеся руки старика коробку, я подхватил мешки и неторопливо пошел в противоположную сторону от места проведения сделки, заодно выключая немногочисленные фонари у себя за спиной, и все же не удержался от последнего слова. «И да, господа, в следующий раз, если захотите меня обмануть, готовьте плату за вашу глупость сразу, чтобы я не терял лишнего времени, оно все же весьма ценный ресурс». Сказав это, я окончательно выключил все освещение в округе и стал полностью невидимым. Дав команду на эвакуацию, я прицепился к грузовому дрону и взмыл в небо. Несмотря на некоторые проблемы, сделка оказалась даже выгодней, чем я ожидал. Надо будет почаще иметь дело с подобными личностями, но только после того, как я обзаведусь дополнительной защитой от разного рода казусов. Наблюдая через камеры, что творится в складской зоне после моего ухода, как раненые охранники заползают в машины, как Павел трясущимися руками собирает отбракованные мной пачки купюр, как профессор устраивает разнос Павлу за его самоуправство, и как представители совой уезжают куда-то в сторону центра города, я дал команду на подрыв ноутбука, оставшегося лежать на земле, и со спокойной совестью сел в машину. Заранее подготовленные пути отхода сделают невозможным наше обнаружение, а значит, осталось придумать, на что пустить бонус от прошедшей сделки. Примечание к части. Примерный вид брони ГГ. https://ipco1s6nm2d. Часть 24 адаптирующая. Примечание к части. Новая глава, строго по расписанию. Приятного чтения. Интерлюдия. По пути в центр Найт-Сити, одна из машин корпорации Савойл. Сука, сука, сука, матерился Павел, главный представитель Савойл на территории США, прыская обеззараживающим спреем на покалеченное ухо. Полностью поддерживаю ваше отношение к самому себе, молодой человек, с разочарованием в голосе констатировал пожилой мужчина, сидящий напротив раненого. Так сильно все испортить, это нужно иметь определенный склад характера. Ваше мнение никто не спрашивал, профессор, зло ответил Павел, который, закончив с обработкой остатков уха, с брезгливостью оттянул ворот рубашки, пропитанной кровью. Надеюсь, вы не ошиблись, проверяя формулу, иначе вас ждет множество веселых дней в очень глубоких подвалах. Не ошибся, оскорбленно ответил пожилой мужчина. Методика производства нового топлива была описана весьма четко и понятно, сейчас уже редко встретишь столь лаконичный и одновременно емкий стиль изложения информации. Молодежь все старается или переусложнить ненужными формулами, или сократить все до 2-3 строчек. Последний раз я видел что-то подобное лет 10 назад, когда писал рецензию на дипломную работу одной из студенток. Жаль, что она столь внезапно исчезла. О ком вы говорите, профессор? Первый раз за несколько часов подал голос личный телохранитель главы делегации, чей голос был сильно искажен глухим шлемом на голове. О, самое молодое дарование на моей памяти, Анжела Гончарова, редкий талант. До сих пор вспоминаю ее работу по поводу возникновения психических расстройств из-за применения тогда еще только открытой технологии интерфейсного чипа, с печалью в голосе сказал старичок, тогда над ней посмеивались. Говорили, что девочка взорвалась и хочет выделиться, но вон оно как оказалось, девчушка, которой 15 лет не исполнилось, оказалась умнее и дальновидней, чем все мы вместе взятые. И вы говорите, что стиль изложения в этом отчете, охранник пальцем указал на коробку от компакт-диска, выпирающую из-под ткани пиджака, очень похож на Анжелин. Как ни странно, но да, ответил профессор, а потом немного задумался, я бы сказал, очень похож, даже некоторые весьма специфичные элементы оформления и способ размещения информации на листе схожи. А с какой целью вы интересуетесь, молодой человек? Упомянутая вами Анжела, его дочь, решил вклиниться в разговор Павел, и она не просто пропала, а исчезла из страны в огненные ночи. Что ж, весьма прискорбно это слышать, покачал головой пожилой мужчина, потерять такой талант – большое упущение для нашей страны. Если бы она осталась в стенах нашего института и продолжила творить, вполне возможно, наша родина давно бы обошла весь остальной мир в области протезирования и искусственных органов. Вы уверены? Продолжал быть излишне разговорчивым телохранитель главы делегации. Конечно, уверен, ведь даже обрывочные сведения из ее работ помогли нам разработать терапию для тех, кто проявлял признаки потери рассудка из-за чрезмерного количества установленных имплантов, бодро ответил профессор, которому было приятно поговорить на интересную ему тему, если бы не одна, простите за мою грубость, дура из архива, которая, не в состоянии понять ценности, хранящиеся у нее документации, не утилизировала дипломный проект вашей дочери, в связи с истекшим сроком хранения, сейчас все было бы намного проще. Однако, поздно плакать о пролитом молоке, шанс оказаться впереди планеты всей наша родина упустила, и как это ни печально, далеко не первый раз на протяжении истории. А есть ли шанс, не унимался телохранитель, что данные на этом диске были записаны именно ей? Есть, конечно есть, спокойно ответил профессор, прекрасно понимая интерес нелюдимого человека рядом с ним, но гарантий я бы вам никаких не дал. Все же, подозрение старика о схожести стиля оформления – слишком ненадежная база для уверенного утверждения чего-либо. Хватит уже об этом. Не выдержал и без того раздраженный Павел, милое общение двух своих попутчиков, лучше подумайте, как мы будем оправдываться. Потеря 150 мультов, это не то, за что нас погладят по головке. Оправдываться? С показным возмущением спросил профессор. Зачем? Лично я оправдываться буду только в том случае, если содержимое этого диска окажется липой. И поверьте мне, молодой человек, я практически полностью уверен, что ошибки там нет. Мы, с нажимом произнес Павел, потеряли кучу денег из-за вашей глупости и жадности, закончил за своего молодого собеседника профессор. Даже я, человек максимально далекий от всех ваших шпионских игр, понимаю, что, если есть кто-то, кто смог украсть данные, за которыми лучшие агенты нашей родины охотятся не один год, с этим человеком стоит вести себя максимально честно и открыто, хотя бы для того, чтобы в будущем получить возможности дальше работать с таким талантом. Все должно было пройти не так, понимая, но отказываясь признавать свою оплошность, все больше злился Павел. Наши специалисты утверждали, что химические и радиационные маркеры невозможно обнаружить сразу. Да кто, черт подери, носит с собой на сделку в заброшенный завод на окраине этой помойки? Павел тыкнул пальцем на проносящийся за окном автомобиля город. Детекторы, способные определить подобные маркеры. Профессионалы, буркнул из-под шлема телохранитель, которые знают, чего ожидать от. Не начинай, Ярик, грубо прервал своего телохранителя Павел, если бы у меня все получилось, я бы получил в свое распоряжение опытного наемника, которого можно держать за яйца угрозами сдать его потрохимовцам. Но все пошло не так, как ты планировал, и ты облажался, подвел безжалостный итог телохранитель, и пролюбил 150 мультов. Да, но не забывай, мой милый друг, кто вытащил тебя из тюрьмы, продолжая злиться, ответил Павел, и что будет с тобой, если меня вдруг сместят с моей должности? Меня или вернут в тюрьму, или расстреляют, равнодушно ответил Ярик, и ты не поверишь, но и к первому, и ко второму, я готов, зато не готов я, так что давай думать, как будем оправдываться перед начальством. Тем более, тебя же зацепило то, что рассказал профессор. Шанс найти дочку, исправить свою ошибку, если меня упекут куда подальше, ты потеряешь даже призрачный шанс узнать о ее судьбе хоть что-нибудь, а так даже какая-никакая зацепка есть. Так что думай, Ярик, думай, нам обоим это пойдет на пользу. Салон машины погрузился в молчание, где каждый думал о чем-то своем. Старик-профессор все еще внутренне возмущался методом своего нанимателя. Павел злился и прокручивал в голове варианты, как оправдаться за свой провал так, чтобы не получить пулю в голову. Ярослав метался между желанием выпрыгнуть из машины и найти неизвестного наемника, чтобы выбить из него всю необходимую ему информацию, и необходимость помочь, вроде как, другу избежать наказания. Единственным, чьи мысли можно было назвать позитивными, был водитель, ведь он и ответственности за почти провал операции не понесет, и пулю в ногу не получил, как его коллеги, еще бы домой вернуться побыстрее, и жизнь станет совсем прекрасна. Конец интерлюдии. Завершение сделки с Савойлом сделало меня весьма богатым человеком, ведь помимо заранее оговоренной суммы в размере 340 миллионов, я выбил из желавших сыграть грязно корпоратов небольшой бонус. Плюс, на переданном мной диске содержался уже отлично показавший себя вирус, который совсем скоро заразит собой всю внутреннюю сеть Савойла. Безусловно, часть их сети уже была в моих руках, но по расчетам, добраться до центральных серверов и лабораторных компьютеров вирус смог бы только через полгода, а так, этот срок серьезно сократится. Короче, жизнь прекрасна и удивительна, когда у тебя есть куча денег и куда их потратить. С появлением дополнительных средств, я не стал резко закупать все мне необходимое в огромных масштабах. Все же это было бы слишком подозрительно, когда небольшая компания за короткий срок сливает кучу денег, которых у нее быть не должно, а буквально за несколько дней до этого одну советскую корпорацию обувают на схожую сумму. Сложить 2 и 2 было несложно, а потому полученные деньги я тратил не спеша, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Как бы то ни было, с дополнительным финансированием стройка новой базы пошла веселее. Через фиксеров и прочих посредников закупалось все необходимое оборудование и техника, которую я не смог привезти с собой из Чикаго. Строительные материалы поступали как из городского порта, так и через трансконтинентальный маглев, магнитно-левитационную, а учитывая то, что в окрестности Найт-Сити постепенно прибывало все больше и больше Альдекальда, темпы строительства новой базы серьезно опережали планы. Высокие бетонные стены, огораживающие периметр выкупленного мной участка, росли день ото дня, и буквально за несколько недель были закончены. Хотя, бетонными их назвать было в полной мере нельзя, скоординировавшись с Алисией и по полному используя мощности ее химической лаборатории, в раствор, из которого отливались отдельные элементы стены, были добавлены кое-какие добавки, сделавшие итоговый монолит в несколько раз прочнее и долговечнее обычного бетона. Вслед за стеной возвели наблюдательные вышки, которые не только обеспечивали отличный обзор окрестностей, но и могли выступать отличными огневыми точками в случае необходимости. И только когда охранный периметр был закончен, начались работы над внутренними постройками. В первую очередь построили жилые здания, и только потом началось возведение цехов. Все это сопровождалось налаживанием инфраструктуры, были пробурены несколько глубоких скважин для обеспечения водой, энергосеть пока запитали от плазменного реактора, установленного в моем транспорте, только отходы пока или вывозили на расположенную недалеко свалку, или просто выливали за пределы периметра. В будущем, нужно будет построить перерабатывающие сооружения.